Глава 16. Лето 1954 года. Италия. Лигурийское море. Борт яхты «Калабрия». Они выпили за новые союзнические отношения между западноевропейскими странами и боевое содружество их армий, и с минуту были увлечены бутербродами с ветчиной, шпротами и брынзой. Штиль незаметно как-то сменился едва уловимым бризом, и теперь яхта неохотно, лениво предавалась килевой качке, которая, однако, не влияла ни на самочувствие гостей, ни на их аппетит. «Напомню», — нарушил затянувшуюся паузу Скорцани, «что в самом Рейхе эта в 44-м году появившаяся инженерная разработка ни в одном реальном судовом шлюз-бункере воплощена так и не была, а значит, в операциях не проверена». «Вот мы и проверим ее», — решительно парировал генерал Минори, «причем самым действенным образом». «Замечу также», — продолжил обер-диверсант Рейха, «что рассчитана она была на доставку в нужный район управляемых торпед, а не мини-субмарин, что, однако, существа идеи не меняет. Завтра же мы начнем подбор нужного зерновоза», — ожил доселе молчавший за столом адмирал Гранди, «после чего поручим нашему инженерному отделу разработать проект судового бункера. Ясное дело, и фрахтовка судна, и его реконструкция потребуют определенных средств», — вопросительно взглянул он на генерала Минори. «Деньги — это проблема, способная погубить любую, даже самую гениальную идею», — грустно вздохнул тот. Скорцани доживал очередной бутерброд, запил его несколькими глотками вина и осмотрел сидевших за столом. При этом шрам, исполосовавший его левую щеку от мочки уха до уголка губ, а затем раздвоившись, изувечивший его подбородок и дотянувшийся одним концом до того места, где челюсть соединяется с шеей, задергался в едва заметном нервном тике. «Я предвидел, что все упрется в финансовую основу операции. Конечно, мы могли бы публично заставить американских и европейских бизнесменов платить за свою собственную безопасность, как это делают некоторые наши экологи и защитники всевозможных диких тварей. Но мы-то с вами, к счастью, не экологи. Предварительно я уже обсуждал этот вопрос с одним из франко-итальянских судовладельцев, своим земляком, германцем с австрийскими корнями. Так вот, он может выделить одно из своих судов, уже зафрахтованных, для перевозки зерна из советского Херсона в Италию и даже готов отказаться от платы за ваш диверсионный фрахт». «Таким образом, мы еще на шаг приближаемся к осуществлению операции», — не удержался Боргезе. «Разговор пока что был предварительным, и договоренность достигнута в общих чертах. Однако уверен, что мы придем к нужному пониманию». «И каковы же условия нашего благодетеля-судовладельца?» — на удивление сдержанно поинтересовался Гранди. «Они заключаются в том, что название судна, как и имя владельца, хранится в строгой тайне. Сооружение бункера ведется за счет организаторов экспедиции, цель которой, замечу, ему неизвестна. После операции «Горгона» или в случае ее гибели аналогичная субмарина с такими же характеристиками должна будет сроком на 1 год предоставлена в его распоряжении, причем тоже в режиме особой секретности. Гарантии выполнения этого пункта договора он будет считать вывод за 2-3 месяца до рейда субмарины «Горгона» с территории военно-морской базы, а также из боевого состава флота. Этот вопрос уже отрабатывается. Субмарина может быть списана и передана некой частной фирме для проведения, скажем, экологических исследований. Такого подхода требуют от нас в верхах. Дабы откреститься от «Горгоны» и ее команды в случае провала операции или ее дальнейшего рассекречивания. Дескать, группа итальянских патриотов на частной субмарине на свой страх и риск, логика дальнейшей аргументации вам известна. «Так, может быть, этот же судовладелец и приютит субмарину у себя», — предположил Минори, «и сделает это еще до начала экспедиции». «Исключено», — решительно повел подбородком Скорцени. «Он владеет некоторым количеством частных судов, но не частным морским портом. Места у причальных стенок он всего лишь арендует». Получив такой решительный отпор, генерал, а вслед за ним и оба адмирала, перевели взгляд на Боргезе. «Одобряю ход ваших мыслей, господа», — неспешно отозвался князь. «На Сардине есть наше родовое поместье, известное под названиями пристанище Боргезии или Вилла Ольбия. Еще со времен моего ватиканского предка это поместье находится под патронатом Святого Престола, и время от времени Ватикан использует его для отдыха нужных ему людей, а точнее для их временного укрытия. Причем важно, что на охраняемой территории виллы находится миниатюрная морская бухточка, приютившая папскую яхту, прогулочные катера, а также грот, вполне достаточный для того, чтобы укрыть в нем субмарину. Когда я говорил о необходимости спрятать субмарину, то прежде всего имел в виду вашу виллу Ольбия, князь, признался обер-диверсант Рейха. К любимцам Папы Римского я никогда не принадлежал. Тем не менее, после побега из плена какое-то время отсиживался в ней. «Если бы вы сами не сообщили об этом», — поднял вверх только что наполненный стюардом бокал Боргезе, «я так и хранил бы этот эпизод из наших с вами отношений в глубокой тайне». «Теперь и не такие тайны из нашей жизни проясняются, князь. Однако уметь хранить тайну у нас в СД, не при англичанине будет сие сказано, всегда ценилось. Мы всего лишь солдаты», — определил свою позицию подполковник Эдгар. «Будь у меня другие взгляды, я не сидел бы рядом с вами на палубе этой прекрасной яхты. В таком случае не вижу препятствий для того, чтобы начать конкретные переговоры с нашим судовладельцем». «Простите прямолинейность моего вопроса», — вдруг проговорил адмирал Гранди, «но хотелось бы знать, каков ваш личный интерес в осуществлении этой экспедиции?» «Действительно, слишком прямой вопрос. Однако вы имели право задать его. Потому что рано или поздно его зададут мне, причем не только в главном штабе флота, да и генералу Минори тоже. Скажем так, мой личный интерес, как и мои условия, полностью совпадают с интересом и условиями, выдвинутыми судовладельцем господином Крафтом». То ли проговорился, то ли умышленно назвал своего партнера, дабы упредить появление следующего вопроса. «Будучи неисправимым морским романтиком, господин Крафт решил, что благодаря судовому шлюз-бункеру и субмарине малютки может, не привлекая излишним вниманием, заняться поисками останков некоего судна, которое принадлежало его предку и погибло еще во времена Австро-Венгерской империи. Естественно, в добыче предусмотрена и моя доля. Такой ответ вас, господин вице-адмирал, устроит?» «Будем считать его исчерпывающим. Во всяком случае, вполне правдоподобным», — заверил его генерал Минори. «А ведь на самом деле условия, касающиеся статуса Горгоны и ее базирования, сформулированы не судовладельцем Крафтом, а самим Скорцени», — неожиданно осенило Боргезе. «Скорее всего, подлодка и судно понадобились ему для организации собственной экспедиции, только уже связаны не с мифическим австро-венгерским судном, а затопленным где-то неподалеку Корсики золотом фельдмаршала Роммеля. Он и судовладельца Крафта только потому заставил расщедриться, что в воздухе запахло легендарными сокровищами». Впрочем, не исключено, что и некая золотая галера предков тоже взывает крови этих двух спевшихся австрийцев. Однако на нее искатели набросятся уже после сокровищ фельдмаршала. Золотую лихорадку, очевидно, следует считать такой же благородной болезнью, как и сифилис, поскольку в обоих случаях заражение проходит в порыве волнующей страсти. «Послушай», — одернул себя Боргезе, — «да ты начал изрекать афоризмы, пусть и странноватый, с клиническим душком, но все же. Лучше задумайся над тем, что Скорца не нацелился на груду сокровищ, которую можно добыть без особого риска для жизни, в то время как ты, рискуя жизнью, нацелился всего лишь на груду металла, которому суждено потом ржаветь на морском дне. Вот и прикинь, какая разница и в риске, и в стоимости утешительного приза. И еще, почему бы тебе не позаботиться о членстве в этой артели подводных золотоискателей? Чем ближе будет подходить время экспедиции, тем в рядах ее будет становиться теснее. Кстати, что-то долго не появлялся на орбите мятежный барон фон Шмидт, с чьей легкой руки и были затоплены сокровища фельдмаршала. Без него вряд ли обер-диверсант Рейха и судовладелец решились бы на серьезные поиски. Наверняка Скорца не каким-то образом держит барона при себе, скрывая таких же авантюристов, как и сам, и перекрывая все подступы к нему. Он содержит его в тайне, как шулер козырную карту в рукаве, и выжидает. Почему бы вам, Скорцени, не обратиться в своих поисках к опыту известного нам барона фон Шмидта? Рискованно запустил пробный шар фрегат-капитан. Мне нравится ход ваших мыслей, князь, снисходительно улыбнулся оберштурмбанфюрер СС. Действительно, куда нам без этого прожженного авантюриста с его извращенческим опытом не искателя, а гробовщика кладов? «Однако об этом, — взглянул на часы, — мы как-нибудь на досуге поговорим за бокалом вина в благословенном всеми богами пристанище Боргезе». И хотя Скорца не тут же поднялся из-за стола и стал прощаться, фрегат-капитан не сомневался, что намек Отто понял, а значит, основание для дальнейших переговоров заложено. «Я по-прежнему восхищен вами, Боргезе», — молвил оберштурмбанфюрер, наблюдая за тем, как рулевой осторожно подводит катер, который до сих пор держался на расстоянии к спущенному трапу. «Затеять такую боевую операцию против русских, да в их же, как любят выражаться они сами, логове, почти через 10 лет после окончания войны, на такое способен решиться только настоящий морской дьявол». Валерио так и подмывало признаться, что уж он-то никогда не переставал восхищаться диверсионным гением Скорцени, но решил, что после похвалы, прозвучавшей из уст самого обер-диверсанта Рейха, это прозвучало бы комично. «Помнится, все прошлые наши встречи вы, оберштурмбанфюрер, завершали словами: «Держитесь, Боргезе! Пусть наши враги помнят, что мы еще вернемся в этот мир, мы еще пройдем его от океана до океана». «Считайте, что уже произнес их», — слегка прикоснулся Отто предплечья фрегат-капитана. А спустившись по трапу на катер, весело заметил: «Я ведь не знал, князь, что для вас эти мои слова значат то же самое, что для ваших подчиненных пинок удачи под зад от самого Боргезе».